Мехмед I был человеком широких и совсем непостоянных симпатий, и туркам было трудно понять его попустительство по отношению к неверным. Он приказал убить мальчика, крестника императора, только потому, что тот отверг его домогательство, зато позволил отряду критян, отказавшихся капитулировать, уплыть морем после падения Константинополя, из-за того, что те заслужили его восхищение своим мужеством. Он вроде бы не возражал по поводу поликонфессионального общества. Он вернул греков в Константинополь из Трапезунда и назначил нового патриарха, при котором грекам в конечном счете предоставили своего рода самоуправление. Отношения к евреям и христианам отличались в лучшую сторону по сравнению с отношением испанских христиан к евреям и мусульманам. Константинополь остался великим космополитическим городом, и при населении 700 тысяч человек в 1600 году самым большим городом во всей географической Европе. На заре своего правления османы, к тому же, не противились ассимиляции редких народностей того времени, предоставив им возможность присоединения к османскому государству и, часто в процессе этого, к превращению в турков. Вероятно, что это дело имело непосредственное отношение к смешению народов как явлению, характерному для тюркской самости уже при прежних тюркских империях. В некоторых случаях, в интересах ассимиляции, применялась сила, за счет которой формировалась новая национальная идентичность. Но в подавляющем большинстве случаев ассимиляция продолжалась на протяжении долгого времени, которое потребовалось, когда у большинства жителей Анатолии сначала сформировалась тюркская, а затем турецкое национальное самосознание, вне зависимости от наличия тюркской родословной или ее отсутствия. Для остальных жителей превращение в турка означало обращение в мусульманство и переход в услужение османской династии. Последний римский православный градоначальник Канина в Южной Албании по имени Георгий провозгласил себя турком в 1398 году. Так что в итоге за его семьей эта должность сохранялась до 1943 года. Причем османы предоставили его родственникам и потомкам массу должностей местных чиновников, плюс 3 территориальных губернаторов, 4 фельдмаршалов, 2 турок, 1 египтянина, 1 грека, и заодно великого визиря. Таким образом, османы восстановили великую державу в Восточном Средиземноморье, и XVI век стал великим для Исламской империи столетием. Подобное происходило не только в Европе и Африке. Пока османы восстанавливали нечто похожее на Византийскую империю, новая держава, тоже напоминавшая о прошлом времени, появилась в Персии. Между 1501 и 1722 годами в Персии правила династия Сефевидов, объединившая все персидские земли впервые с времен вторжения арабов, свергших сасанидов. Сами сефевиды, как и их предшественники, персами не были. Со времен сасанидов получалось так, что завоеватели приходили и уходили. Непрерывность персидской истории, между тем, обеспечивалась культурой и религией. Границы Персии определялись географией, ее языком и исламом, а не сохранением национальных династий. Сефевиды вели свое происхождение от тюрков, точнее гази, как и османы, и преуспели одинаково, сторонясь возможных соперников. Первым правителем, которого они дали Персии, был Исмаил, сефевид. Он приходился потомком племенному вождю XVI века, подарившему имя всему роду. Сначала Исмаил слыл всего лишь самым успешным вожаком группы воинственных тюркских племен и совсем не походил на тех военачальников с Запада, пользовавшихся точно такими же возможностями. Наследие тимуридов с середины 15 века растаскивали по частям. В 1501 году Исмаил нанес поражение племенной конфедерации, известной как Ак-Коюнлу, дословно «белобаранные», вошел в Тебриз и объявил себя шахом. За 20 лет он сформировал устойчивое государство и к тому же вступил в затяжную конфронтацию с османами, при этом даже обращался за поддержкой в борьбе против них к Священной Римской империи. В его борьбе существовало религиозное измерение, поскольку сефевиды относились к шиитам, и в Персии тоже внедрили шиизм. Когда в начале XVI века халифат перешел к османам, они возглавили мусульман-суннитов, которые видели в халифах истинных толкователей и наставников своей веры. Таким образом, шииты автоматически стали врагами османов. Учреждение Исмаилом вероисповедания своего толка в Персии придало новую особенность цивилизации Персии, которой отводилась великая роль в ее предохранении. Его ближайшим преемникам пришлось несколько раз отбивать нападение турок, прежде чем в 1555 году удалось заключить мир, после которого Персия осталась нетронутой. Зато открылся путь в Мекку и Медину для хаджа персидских паломников. Не обошлось, к тому же, без внутренних проблем и борьбы за престол. Но в 1587 году на него взошел один из самых одаренных персидских правителей – шах Аббас I Великий. При его правлении династия сефевидов достигла зенита славы. Он добился больших успехов с политической точки зрения и в военном отношении, победив узбеков и турок, а также возродив старые племенные привязанности, из-за отсутствия которых ослабла власть его предшественников. Аббас сумел воспользоваться предоставленными ему важными преимуществами. Османы погрязли в проблемах на Западе, потенциал Руси сошел на нет в силу внутренних невзгод, и Могольская Индия клонилась к закату. Ему хватило ума, чтобы увидеть, каким образом настроить Европу против турок. И все же благоприятное стечение обстоятельств с точки зрения расстановки внешних сил не породило у него честолюбивых намерений по завоеванию мирового господства. Сефевиды отказались последовать примеру сасанидов. Они никогда не предпринимали наступательных походов против Турции с другой целью, кроме как ради возвращения ранее утраченного, и они не двинулись на север через Кавказ на Русь или дальше Мавераннахра. Персидская культура пережила захватывающий расцвет при шахе Аббасе, построившем новую столицу в Исфахане. Ее красота и роскошь поражали воображение европейских гостей. Литература пережила небывалый творческий подъем. Единственную зловещую ноту привносила религия. Шах настоял на отмене религиозной терпимости, которая до тех пор характеризовалась правлением сефевидов, и ввел принудительное обращение в шиитскую веру. Введение системы религиозной нетерпимости его решение пока не означало. Все произошло несколько позже. Но это на самом деле свидетельствовало о том, что сефевидская Персия сделала значительный шаг в сторону упадка и в направлении передачи власти в руки религиозных деятелей. После смерти шаха Аббаса в 1629 году события стремительно приняли поворот к худшему. Его никудышный преемник явно ничего не замечал, предпочтя уединение гарема и его телесное удовольствие, в то время как традиционный блеск наследия сефевидов маскировал фактический крах престола. Турки в 1638 году снова взяли Багдад. В 1664 году поступили первые предзнаменования новой угрозы. Казаки своими набегами начали терзать Кавказ, а в Исфахан прибыла первая русская миссия. Западные европейцы уже давно познакомились с Персией. В 1507 году португальцы утвердились в порту на острове Ормуз, где Исмаил обложил их данью. В 1561 году один английский купец по суше добрался до Персии из России и открыл англо-персидскую торговлю. В начале 17 века эти отношения укрепились, и к тому времени англичане находились на службе у шаха Аббаса. Это было проявлением его поощрения отношений с Европой, где он надеялся найти поддержку в борьбе против османов. Растущее английское присутствие там пришлось совсем не по душе португальцам. Когда началась деятельность английской Ост-Индской компании, они совершили нападение на ее агентов, но потерпели неудачу. Чуть позже англичане с персами объединили усилия, чтобы прогнать португальцев с Ормуза. К этому времени представители остальных европейских стран тоже стали проявлять интерес к Персии. Во второй половине 17 века французы, голландцы и испанцы стали проникать в сферу персидской торговли. Персидские шахи даже не догадывались о возможности стравливания иноземцев в игре друг против друга. В начале 18 века Персия внезапно подверглась сразу двум кровавым нашествиям иноземцев. Афганцы подняли восстание и образовали независимое суннитское государство. Подпитка мятежа во многом происходила за счет религиозного антагонизма. С 1719 по 1722 годы афганцы находились в состоянии войны с шахом сафавидов. В том же году он отрекся от престола, и на него взошел афганец по имени Махмуд, тем самым на какое-то время покончив с шиитским правлением в Персии. Как бы там ни было, но в нашем повествовании нам придется забежать немного вперед, так как русские с большим интересом наблюдали за процессом ослабления сафавидов. Русский властитель направлял свои посольства в Исфахан в 1708 и 1718 годах. Затем, в 1723 году, под предлогом вмешательства в процесс престолонаследия, русские захватили Дербент и Баку, а также получили от побежденных шиитов обещания намного большего. Османы решили не отставать от русских и, захватив Тифлис, договорились с ними в 1724 году о разделении Персии. Этому когда-то великому государству грозил кошмарный конец. В Исфахане, по приказу шаха, к тому времени лишившемуся рассудка, случилась резня жителей, сочувствовавших сафавидам. В ближайшее время предстояло заключительное персидское возрождение при последнем великом азиатском завоевателе Надир Кули, Надир Шахе Афшаре. Но при том, что он вроде бы восстановил Персидскую империю, дни, когда на Иранском плато находилась держава, от которой зависел ход событий далеко за ее пределами, прошли. И только в 20 веке к ней вернулось былое влияние, но не армии будут служить Ирану рычагами политики. По сравнению с Византией или исламским халифатом, Европа к западу от Эльбы на протяжении многих веков после краха Римской империи представляла собой практически ничтожное захолустье всемирной истории. Города, в которых проживало ничтожное меньшинство ее народа, европейцы построили между городами, оставленными римлянами, или на их развалинах. Ни один из этих городов нельзя даже близко поставить по великолепию с Константинополем, Кордовой или Багдадом. Немногочисленные выдающиеся деятели европейских народов чувствовали себя загнанными в угол, остатками былой роскоши, кем они в известном смысле и были. Поборники ислама отрезали их от Африки и Ближнего Востока. арабы своими набегами опустошали их южное побережье. С 8 века участились набеги на северные побережья, долины рек и острова со стороны скандинавских народов, проявивших странную и неожиданную для них тягу к насилию. Мы привыкли называть этих разбойников викингами. На востоке повсюду появились новые народы из Центральной Евразии, вторгавшиеся в пределы или проходившие транзитом. В Европе пришлось формироваться в мире, где все казалось в постоянном движении. Основание для новой цивилизации приходилось закладывать во времена, когда очень многое от прошлого казалось утраченным, а то, что пришло ему на смену, представлялось вызывающим и враждебным. Европейцам предстояло долгое время заниматься заимствованием культурных достижений из-за рубежа. Потребовались века, прежде чем европейская архитектура достигла такого уровня, что ее можно было сравнить с архитектурой классического средиземноморского прошлого, с архитектурой Византии или азиатских империй, когда европейцы смогли позаимствовать стиль византийской Италии и стрельчатую арабскую арку. Ведь до сих пор ни одна наука, ни одна школа в Европе не могла достойно сравниться с наукой и любой школой арабской Испании или Азии. Неспособным оказался западный христианский мир и на то, чтобы создать толковое политическое единство или теоретическое обоснование державы, такой как Восточная Римская империя и халифаты. В течение многих веков даже величайшие европейские короли оставались всего лишь дикими воеводами, которым люди шли за защитой и из страха оказаться в худшем положении. Под влиянием ислама хоть что-то вполне могло выглядеть лучше. Временами такой результат должен был казаться возможным, так как арабы утвердились не только в Испании, но и на Сицилии, Корсике, Сардинии и Балиарских островах. И долгое время казалось, что они способны двинуться дальше. Они могли предложить намного больше, чем скандинавы. Однако в конечном счете эти северяне оставили больше своих отметок на телах королевств, провозглашенных древними переселенцами. Что же касается славянского христианского мира и Византии, то их по культурному признаку разделила католическая Европа. А вклад их выглядит совсем незначительным. Зато они послужили буфером, оградившим Европу от ужасов нашествия восточных кочевников и ислама. Мусульманская Русь сыграла бы совсем иную роль в истории всего мира. Западный христианский мир перед X веком нашей эры занимал приблизительно половину Пиренейского полуострова, всю территорию современной Франции и Германии к западу от Эльбы, Богемию, Австрию, итальянский материк и Англию. По краям этой области лежали дикие, но христианские Ирландия с Шотландией и скандинавские королевства, которые находились и будут находиться в ближайшие 200 лет в состоянии постоянного изменения. Слово «Европа» применительно к этой области начало звучать в X веке. В испанской летописи о победителях в 732 году написали как о европейцах. Область, которую они занимали, совсем не имела выхода к морю. При том, что Атлантика считалась широко открытой, норвежские поселения к западу от Исландии ушли под воду, в то время как западное Средиземноморье, служившее путем к остальным цивилизациям и торговле с ними, числилось Арабским озером. Один только узкий канал морского сообщения со все более враждебной Византией нес Европе некоторое освобождение от внутренней замкнутости существования ее народов. люди там больше привыкли к лишениям, чем к неограниченным возможностям. Они теснились под властью разношерстной воинственной прослойки, нужной им для защиты их жизни и имущества. К X веку жизнь в Европе вроде бы наладилась. Мадьяры угомонились, арабам можно было бросить вызов на море, а викинги стали на путь приобщения к христианству, хотя все еще представляли собой сложную и необузданную воинственную силу. Приближение тысячного года не означало ничего знаменательного для большинства европейцев. Они даже не ведали о таком факте, поскольку отсчет лет с момента предполагаемого рождения Христа никаким правилам не признавался. Тот год может служить, пусть даже очень приблизительно, меткой наступления новой эпохи, независимо от значения этой даты для современников или его отсутствия. Можно было наблюдать не только начало ослабления влияния на Европу угнетающих факторов, но и некоторые признаки возрождения. Вроде бы вставала на свое место кое-какая основополагающая политическая и социальная структура, и у европейской христианской культуры уже появился особый колорит. В XI столетии ожидалось начало эпохи революционного развития и приключений, для которой на протяжении столетий, иногда называемых «темными веками» Средневековья, готовились расходные материалы. Для понимания всего того, что тогда происходило, воспользуемся в качестве наглядного пособия картой. Задолго до этого уже полным ходом шли три великих процесса, которые должны были послужить формированию европейской карты, известной нам сегодня. Одним из них считается культурный и нравственный отход от традиций Средиземноморья, служившего центром классической цивилизации. Между V и VIII веками сам центр европейской жизни, поскольку таковой существовал, переместился в долину Рейна с его притоками. Увлеченные грабежами на морских путях в Италию и отвлеченные на Византию в VII и VIII веках арабы, к тому же посодействовали перемещению ядра Европы назад, туда, где позже появится центр новой энергичной цивилизации. Второй процесс потребовал больше времени. Он состоял в постепенном наступлении христианства и заселении Восточной Европы. Далекое от завершения к тысячному году наступление христианства продолжалось, и его передовые отряды к тому времени вышли далеко за пределы старой римской границы. Третий процесс определялся ослаблением нажима извне. Мадьяр начинали вовлекать во все процессы в X веке. Норманы, которым предстояло в конечном счете поставлять правителей Англии, Северной Франции, Сицилии и некоторых народов бассейна Эгейского моря, пришли с последней волной экспансии скандинавов, заключительная фаза которой пришлась на начало XI века. Европа перестала выглядеть простой добычей пришельцев извне. Правда, даже 200 лет спустя, когда Европе угрожали монголы, такое ощущение приходило с большим трудом. Тем не менее, к тысячному году она лишалась своей былой эластичности. Западный христианский мир можно представить разделенным на три крупные группы. В центральном районе, сформировавшемся вокруг Рейнской долины, предстояло появиться будущей Франции и Германии. Еще тогда существовала западная средиземноморская прибрежная цивилизация, охватывавшая сначала Каталонию, Лангедок и Прованс. Со временем и по мере возрождения Италии, с постримских веков данная цивилизация распространилась дальше на восток и юг. Третья Европа представляла собой что-то наподобие многообразной периферии на западе, северо-западе и севере, где можно отыскать первое христианское государство Северной Испании, появившееся после вестготского периода, Англии с ее независимыми кельтскими соседями, Ирландии, Уэльса и Шотландии, и последними следует назвать скандинавские государства. Категоричность при оценочном взгляде на такую картину неуместна. Встречались области, которые можно бы отнести к тому или другому из этих трех регионов. Среди них Аквитания, Гасконь и иногда Бургундия. Тем не менее, существование таких различий нам представляется полезным. Существенное отличие между названными регионами сложилось на основе исторического опыта, а также в силу богом данного климата и этнической группы. Разумеется, подавляющее большинство населяющих их людей даже не подозревали, на территории которого из трех они живут. Их, конечно же, больше интересовали различия между ними и их соседями в ближайшей деревне, чем те же различия между их областью и той, что по соседству. Смутно представлявшие свою причастность к христианскому миру, очень немногие задумывались даже о самой приблизительной концепции того, что лежало в пугающей тьме, окружающей их утешительную веру. Своим происхождением центр средневековой Западной Европы обязан наследию франков. Там было меньше городов, чем на юге, и они не играли большой роли. Жители поселения типа Парижа крах торговли беспокоил меньше, чем, скажем, жителей Милана. Жизнь протекала на земле, и аристократами становились успешные воеводы, превратившиеся в землевладельцев. С такой основы франки начали колонизацию Германии. Они отстояли свою церковь, укрепили и передали по наследству традицию монархии, ведущей родословную от магических полномочий правителей династии Меровингов. На протяжении веков государственные структуры оставались хрупкими и зависящими от сильных королей. Управление выглядело исключительно личным занятием. Методы и атрибуты государственного управления франков устарели. После Хлодвига, при том, что династическая преемственность сохранялась, сменявшие друг друга обнищавшие и поэтому никчемные короли довели дело до того, что укоренившиеся на земле аристократы, постоянно устраивавшие междоусобицы, чуть ли не вышли из подчинения. Они располагали богатством, которое позволяло купить власть. Одна семья из восточных районов даже затмила королевский род Меровингов. Из нее вышел Карл Мартел, прославившийся тем, что развернул нашествие арабов в обратном направлении при Туре в 732 году, а также как сторонник проповедника христианства в Германии святого Бонифация. Так он оставил две значительные отметины в анналах европейской истории. Святой Бонифаций признался в том, что без поддержки Карла вряд ли у него получилось бы что-то толковое. И тем самым подтвердил союз дома Мартелов с церковью. Его второго сына, Пипина Короткого, знать франков избрала королем в 751 году. 3 года спустя папа Римский прибыл во Францию и помазал его на королевский престол, как Самуил помазал Саула и Давида.